здравия радиослушателям Первого народного славянского радио! В эфире программа «Сказки от Вальки Каральки». Продолжаем цикл старинных поморских сказок. Сегодня вы услышите сказку «Голоменной царь». На современный лад звучит как «Морской царь». А пока небольшое вступление от Ивана Ивановича Масеева, автора краткого словаря «Поморское говоря», выпущенного в городе Архангельске в 2005 году. Память детства. Говоря мой родной язык, на нем говорила моя бабушка Ульяна Максимовна Лемехова, девичестве Шахурина, коренная кулаянка. Кулаяна – жители древнего поморского села Кулой, которое стоит на реке с одноименным названием. По своей культуре и языку кулаяна очень близки к пенежанам, мизенам или шуконам. Это одно поморское племя, ведущее свое начало от легендарной Чуди Заволодьской. Память детства – самая прочная память. Я и сегодня, много лет спустя, слышу, как бабушка отчитывает меня, своего 4-летнего внука, за порванную в драке с братом новую рубашку, и как я пытаюсь оправдаться за свой проступок. «Ванценька лешой, по что у тебя рубаха то розна?» – возмущается бабушка. «Так, бабушка, не пора то розна быват», – неуверенно возражаю я. «Какош не пора то? Элоко обремкался, ремки то веснут, легаются. А мне так дородно кажет». «Какош дородно? Истовенно полохало?» Впрочем, никакого наказания для обремкавшегося Полохова за этим не следует. И уже через какое-то время мы с братом мирно сидим за столом у закипевшего самовара, уплетая за обе щеки пироги с ягодами и горячие бабушкины шаньги. Из шаньги, отламывая кусочки и окуная их в глиняную овальную плошку латку с горячим топленым маслом, это называлось шаньги-волошить. Было увлекательным занятием, особенно зимними вечерами, сидя у теплой печки гуланки. Вечернее чаепитие и поедание шанек называлось паужной. «Робяты, шанишки-то в маслице волошьте, да скуснее исти-то», – советует бабушка. А напоследок, убедившись, что мы уже наелись, она неизменно вопрошает: «Надь бывать и шакалитку-то наверху сытку?» Но, разумеется, после такой наеды никакая верхосытка уже не вмещается в набитый до отвала желудки робят. После сытной паужны самое лучшее – это повалить и спать на широкой кровати и, засыпая, слушать, как торкат в окна и шуршит за стеной снежная вьюга Хивус. Ну а теперь послушаем сказку, которую прочтет для вас Берея. На поморской речи это собирательница ягод. Дело в том, что говоря – это самостоятельный древний язык, сформировавшийся на территории исторического Поморья и сохранивший свои отличительные особенности до наших дней. Сохраняя язык, сохраняем национальную культуру прошлого. По крупице, по ягодке возродим языковое наследие предков наших. Старинная поморская сказка «Голоменной царь», читает Берея. Водосюлішне от веки в окоторито давношні лети унес слово пылка морско голоме коць з кулаяна. Біло морьо їх цьотвіре води, а на третій от день тиха пала погодьо. Омалта це кулаяна, глянули, та колосо на морі, вода кротка. Одаль камена луда, а середки луди троє полохала сидят. Шонце, вітер да мороз. Цюють кулаяна, котора йдет, котора із полохал большак на морі. Увідалі троє полохала кулаянот, кула уди коць оттошили, оприколили и кричат: «Сказывайте скоре, который меж нама самой могутный намори, которого наречете, тот из нас наголомнее царство настанет». Кулаяны недолго меж собой порядились, да и ответ держат: «Вы все утрое могутны, а более от из вас ветер, он и есть голыменной царь». Тут мороз осердился, пал на кулаян, хотел застудить, заморозить. А ветер говорит им: «Не бойтесь, я тут не стану, так мороз без ветру, не пората морозлив». Не стал дуть ветер, мороз укоротел, пошипал, пошипал, да и отступился от кулаян. А тут солнце зъярилось, стало жгать да жарить. А ветер опять затишат: «Не бойтесь, я подую, да к ветерьем от солнце не пора, то жарит». Пал ветер на лосо море, солнце оступилось. Тут и вода сполонилась, оттулилась от каменной луды коть. Подняло, а по ветер паруса да скорехонько ко дому тогда и бежали. А ветер от и в заболь на море могут не всех, он от над всема верховую держит. Голомя, открытое море, морской простор, досюлишны, древние, вода, единица времени, у поморов равная половине суток, лосо, штиль, луда, каменная морская отмель, полохоло, страшилище, чудище, порато, очень, затюшат, успокаивает, тюет, слышит, омалтаться, успокоиться, опомниться. В старинную поморскую сказку на поморской говоре читала Берея. Сохраняя язык, сохраняем национальную культуру прошлого. По крупице, по ягодке возродим языковое наследие предков наших.